границей между которыми явился Днепр. Левобережная Украина сделалась русской Малороссией, а правобережная осталась во владении Польши. Но крестьяне в этой политической обстановке разбирались мало. Сперва они чуть ли не поголовно с правого берега Днепра хлынули под крепкую руку царя православного. Однако польские землевладельцы и арендаторы панских угодий разными посулами зазывали постоянно к себе обратно трудолюбивых землеробов. Передвижение населения стало по всей Украине едва ли не обычаем. Кроме всего этого, по обе стороны Днепра существовали православные монастыри, а народ имел давнишнюю привычку отовсюду по праздникам собираться в них. Сюда являлись и кобзари со своими историческими думами, в которых по-старому воспевали единую вольную Украину и ее борьбу с неверными панами. Все авторы, писавшие о гайдамаках, свидетельствуют, что пение слепых кобзарей выпистывало наивную решимость украинского народа прикончить оружием ненавистное панство и его прислужников. Мордовцев рассказывает, что когда на правом берегу Днепра стали появляться вооруженные отряды гайдамаков, нередко их сопровождали кобзари, вдохновляя предавать огню замки польских магнатов. Гайдамацких вожаков, проявивших особенную стойкость в борьбе, народные песни восхваляли как славных героев. Песни слепых влияли даже на казаков, по найму охранявших панские владения. Губернатор города Умани должен был ввиду этого запретить кобзарское пение вблизи крепости, гарнизон которой под его командой оперировал против гайдамаков. Мордовцев, Гайдамачина, страница 213 и многие другие. Около 1768 года разрозненные гайдамацкие отряды начали объединяться под командой русского казацкого полковника Железняка. Составилась настоящая повстанческая армия, которая осадила и взяла Умань, подвергнув ее жестокому разорению. Тарас Гаврилович Шевченко, изображая осаду Умани в поэме «Гайдамаки», приводит рассказ деда своего, участника этой битвы. При армии Железняка находился бандурист по прозвищу Валах, слепой выходец из Румынии, Валахии. В часы отдыха после горячего боя Валах занимает гайдамаков музыкой и пением. Вокруг него тишина и общее внимание. Слепой мечтает поднять одновременно с украинцами на борьбу и угнетенных южных славян. Он поет: «Валахи, валахи, как мало на земле вас осталось! И вы, молдаваны, теперь вы не паны, братайтесь с нами, казаками, будете панами, и как мы с ножами». Враг повстанцев отогнан и заперся в крепости. Беззаветно храбрые в бою, но беспечные во время передышки украинцы под звуки валаховой бандуры пускаются в пляс. Он и сам тоже присоединяется, топтывая на лесной поляне рваными лаптями. Но вот гайдамаки, оседлав коней, двинулись в наступление. Слепой валах, как и все они, ездит верхом на лошади в общем с другими направлениями, ориентируясь по звукам движения отряда. Шевченко, гайдамаки, смотрите главу «Праздник в Чигирине», перевод с украинского Сологуб, 1935 год, страницы 92-95. Гайдамачина вдоволь насытила поэтическое творчество кобзарей, долго еще и после откликавшихся на нее в своих песнях. Но восстание Колиев чисто стихийное, успеха желательного для украинского крестьянства иметь не могло, оно подавлено было регулярными войсками. Началась жестокая расправа. Поляки русских подданных выдали киевскому генерал-губернатору. Сами же творили суд близ деревни Кодня в окрестностях Житомира. Содержание Коднинской книги пересказано Шульгиным в очерке «Колиевщины». «Киевская старина», 1890 год, том 29. Автор упоминает о смертной казни трех кобзарей, обвиненных в подстрекательстве крестьян совершать грабежи и разбои на территории царства польского. Однако в этом повествовании прямо не указывается, кто были осужденные кобзари, слепые или зрячие. Не закончились еще казни гайдамаков под Киевом, а народное восстание перекинулось на низовье Волги. Там поднялся Емельян Пугачев. Калики-перехожие несли повсюду вести о царе Мужицком, сопернике царицы дворянской Екатерины. Ходила молва, что будто бы где-то нищие, обыкновенно собиравшиеся на церковных паперстях, однажды заперли во время обедни церковь, наполненную молящимися помещиками, и зажгли ее, Она сгорела дотла вместе с живыми людьми.